Я плакала, я скандалила и чуть не проклинала его, умоляя не входить в мою театральную жизнь. Я не хотела объединять в одно мой театр и мою семью. Это был мой особый мир, в котором я жила уже 16 лет, и куда вход ему, моему мужу, был категорически запрещен. Если уж так ему хотелось дирижировать, он мог пойти в другой театр, но не туда, где была я. Для меня это было так важно. И он не должен был этого делать, раз я его так о том просила. Но он это сделал. Зная общительность Славы и ту легкость, с какой он идет на сближение с разными людьми, я была в ужасе от того, что ждет теперь меня дома. И не ошиблась. Артисты оркестра, певцы, все сплетни тащили к нам домой. Все висели у него на шее, целовались, обнимались и пили водку. Мои взаимоотношения с артистами, администрацией стали предметом обсуждения в семье. И наши личные отношения, которые я так старательно прятала от посторонних глаз, открылись для любопытствующих наблюдений и пересудов. Он дирижировал в Большом театре 3 года операми «Евгений Онегин» и «Война и мир». Делал это блестяще, как и все, что он делает. Но это был не самый счастливый период нашей жизни. И меня долго мучила обида, что он не посчитался со мной и в таком важном для меня деле пошел против моего желания. Последний раз меня выпустили на концерты в США в 1969 году, и сопровождался мой отъезд огромным скандалом в Министерстве культуры и ЦК. В том году я должна была впервые в Америке в Карнеги-Холл петь посвященный мне блоковский цикл Шостаковича. Слава уже 2 месяца гастролировал там, и вот теперь должна была к нему присоединиться я для нескольких концертов. За неделю до отъезда меня вызвал секретарь парторганизации театра Дятлов. И мне впервые за все годы работы в театре был задан вопрос. Почему я не посещаю политзанятий? Надо признаться, что я была единственной из всего 3000-го коллектива театра, действительно ни разу не почтившей своим присутствием эти идиотские сборища утром по вторникам. Но уж если меня, начинающую певицу, в свое время не допрашивали по этому поводу, то странно мне было выслушивать подобные вопросы теперь. А, собственно, зачем? Ну, чтобы быть в курсе мировых событий. Меня интересуют другие события. У меня домработница ушла, а мне спектакль завтра петь. И кто в таком случае будет стоять в очереди и варить обед? Но вы подаете плохой пример молодежи. Видя, что вы отсутствуете, они тоже не приходят на занятия. Мы должны их воспитывать. Вот и воспитывайте их, а меня оставьте в покое. Не ходила и ходить не буду. На другой день мне позвонили из Министерства культуры и сказали, что Большой театр отказался подписать мою характеристику на поездку в Америку, и мои гастроли аннулируются. Существует правило, что каждый отъезжающий за границу должен получить с места работы справку, удостоверяющую его хорошее поведение, за подписью 3 секретаря парторганизации, председателя месткома и директора. Вот такую-то справочку театр мне и не дал. Но уж снять меня с такой важной поездки, как в США, могла только лично Фурцева. В ее власти было распорядиться выдать мне любую бумажку. Видно, она пожелала на виду всего коллектива театра таким вот образом меня воспитывать, чтоб другим неповадно было».